Глава 5. В доме Салона наступили тяжелые дни. Выходка торговца стоила ему многих связей. Наступал гекатомбион, месяц, когда греки праздновали начало Нового года. Слухи паутиной опутали город, и люди разделились на два лагеря. Кто говорил, что убитый раб был приговорен к смерти, и Салон даровал ему лучшую участь, на сцене его убили быстро, а представление заиграло новыми красками. Большая же часть считала это недопустимым. Варварским обычаем, которому не место в Элладе, где столько философов наставляют людей о ценности жизни и идее всеобщего равенства. Осторожные политики, опасаясь гнева биотархов, почти прекратили общение с сапальным Салоном. Да госпожи Иоантины отменили приглашение на все празднества. Хозяйка дома в гневе закрылась на своей половине, проводя дни в слезах и сетуя на старческие маразмы заигравшегося мужа. Торговец ходил мрачнее тучи. Прекратились симпосии, и даже бои, куда были заявлены его воины, теперь оказались под вопросом. Власис лично приезжал к Салону, долго юлил перед хозяином, объясняя причину сорванных поединков. Он терял много золота на этих боях, но гнев власть придержащих был страшней. В доме царило мрачное уныние, и слуги старались лишний раз не попадаться хозяевам на глаза. Словно тени мелькали они в комнатах, молча выполняя свою работу. Закончив с кастрюлями, я тоже сбежала во внутренний двор. Там росла кряжестая старая олива, по веткам которой можно было забраться на крышу казармы гладиаторов. Под сенью листвы я отдыхала от дел и наблюдала за тренировками мужчин. А посмотреть было на что. Гибкие, сильно развитые физические тела с грудой мышц. Высокие, широкоплечие и широкогрудые воины отличались особой статью, осознанием своей силы. Мое внимание привлек Атрей, бывший любимец хозяина, теперь живущий наравне со всеми. Я не знала, за какие проступки его понизили до простого бойца. Ланиста явно опасался его, лютуя не так, как с остальными гладиаторами. Сейчас Атрей вышел на тренировочный бой против могучего Яниса. Они смотрелись рядом, как Давид с Голиафом. Янис был по 2 метра ростом, руки толще, чем моя талия. Но хорошим воином он никогда не считался. Наградив его могучей силой, природа, увы, не дала в придачу мозги. Он совершал нелепые ошибки и не раз бывал бит даже самыми слабыми воинами, знакомыми с техникой боя. Одно отличало Яниса. В порыве гнева он запросто мог покалечить человека. Остальные мужчины хоть и посмеивались над ним, но выходить на тренировочные бои все же опасались. Даже у дурака может получиться удар, после которого не встанешь. Янис стоял посреди засыпанной песком арены, поигрывая мускулами. Тело, щедро намазанное маслом, блестело на солнце. Атрей против него смотрелся хилым пареньком. Хотя и мощь второго бойца впечатляла. Не такой высокий, сложен он был более изящно. Развитые грудные мускулы, восхитительные кубики пресса, узкие бедра и сильные ноги. Короткие темно-русые волосы, словно выгоревшие на солнце. Правильные черты лица с высокой переносицей, присущей грекам. Четко очерченные скулы. Пухлые губы, будто только после поцелуя. Тяжесть подбородка смягчала короткая борода. Серые глаза смотрели всегда изучающе. Точно он под микроскопом разглядывал не только человека, но и его душу. Я не стал спиной к солнцу, чтобы его лучи слепили Атрея. Ухмыляясь, приготовился к бою. Но пару ложных выпадов, и гладиаторы поменялись местами. Теперь уже гигант вынужден был щуриться от слепящего света. Ринувшись на пролом, он хотел схватить Атрея, подсечка, и вот уже боец катится по песку. «Любуешься?» – раздался сзади голос Эразма. Дух умел появляться в самое неподходящее время. Щеки залил румянец. «Просто смотрю, здесь хорошо отдыхать, никто не видит». «Ну да, заодно и на гладиаторов слюнки пустить», — хамски осклабился Лар. Лицо стало пунцовым. «Знала, что бы ни сказала в свое оправдание, разум найдет, как уколоть побольнее». Я молча отвернулась, продолжая следить за боем. «А ведь какой воин мог быть?» — вздохнул Лар. «Ты о ком?» — обернулась я к нему. «Об Атрее, конечно. Не про дурака Яниса же. Был бы чуть сговорчивее, может, уже и откупился бы. А так прозябает в казармах». «За что его так?» «Говорю уже, характер больно неуживчивый. Отказался участвовать в подставном бою. Салон тогда много денег потерял. Вот и вышвырнул его из дома снова сюда. Да еще Ланиста долго вразумлял потом плеткой. Как и везде, здесь тоже правили договорные отношения. А я-то решила, что гладиаторы бьются честно». «А другие, значит, соглашаются?» «Еще бы. Женщины, деньги и вино кого угодно сделают сговорчивей. Неужели ты думаешь, наш великий Алкимос выдержит хоть один бой против Атрея. Какая ужасная судьба. Калечить друг друга или убивать на потеху публики? Вздохнула я. Ни в одном из миров нет совершенства. Философски заметил Эразм. А ты бывал в других? Дух беспокойно заерзал. Чего расселась? Давай, читать научилась, надо ритуал привязки делать. Чего время зря терять? Кинув последний раз взгляд на бойцов, стала спускаться с крыши. Атрей, озаренный лучами солнца, как мифический атлант, стоял над поверженным Янисом. «Шевелись!» — прикрикнул на меня дух. «Насмотришься еще на своего красавчика!» Во дворе стояла рассерженная Фрона. «Где тебя носит? Давай, ужин разноси!» «Так рано же еще!» — удивилась я. «Не твоего ума это дело!» — злобно огрызнулась кухарка, толкнув меня в сторону дома. Подхватив корзины с хлебами, пошла в казармы. Бойцы заканчивали тренировки, убирая на место деревянное оружие. «А вот и наша кормилица пожаловала», — добродушно улыбнулся силач Титас. «Приказано раньше подать еду», — отозвалась я. «Разберемся без тебя, рабыня», — вдруг злобно оборвал меня Зен. Титас осекся и пошел в сторону кухни, открыв мне двери. «Не обращай внимания», — шепнул он мне. «Сегодня состоится подпольный бой. Вот Зен и злится. Правил там нет. Все потом искалеченные возвращаются, если вообще выживают». Сердце тревожно кольнуло. «А кого отправить на него салон?» Титас мрачно усмехнулся. «Точно не свою золотую гвардию. Опально идут. Янис, Атрей и Сетас». Я вскинула на него испуганный взгляд. «Не печалься, девочка». Титас погладил меня по голове. Мы все знали, на что шли. В столовую вошел Ланиста, и я быстро ушла за остальной снедью. Услышанное не давало мне покоя. «А если Атрея убьют?» Казалось бы, просто еще один гладиатор, каких много. Только он всегда защищал меня от нападок Зена. Никто больше не относился ко мне с таким участием в этом доме. Опечаленная отправилась в свою комнату. На сегодня вся работа была выполнена. Разум уже ждал меня, разложив на столе кусок угля и свечи. «Чего так долго?» – буркнул он, лазая посреди комнаты и сметая с пола соринки. Относила ужин, как обычно. Я в расстройстве опустилась на кровать. Эразм поднялся, подошел ко мне. «Что с тобой?» Я рассказала о сегодняшних боях. Лар нахмурился. «Хочешь помочь Атрею?» «Не только, всем им». «За всех ручаться не могу», — запротестовал дух. «А вот твоего красавчика спасти сумею». «Что для этого нужно?» «Ритуал?» Эразм ткнул пальцем начерченный углем круг на полу. «Тогда приступаем», — подскочила я. «Ишь, какая прыткая стала», — проворчал дух. «Погоди, не все еще готово». Снова опустившись на пол, он расчертил круг какими-то знаками, расставил свечи и встал в центр. «Возьми на столе табличку». Послушно взяла исписанную буквами дощечку. «Что здесь написано, не пойму». «Тебе и не надо», — отозвался Эразм. «Главное, прочитать сможешь. Потренируйся про себя, чтобы не запинаться». Послушно вглядывалась я в незнакомые слова. Лар тем временем зажег свечи. «Скоро ты там», — проворчал он. «Все, что делать?» «Вставай передо мной, надрежь немного руку или палец», — протянул мне разум тонкий стилет. «Как кровь начнет капать в круг, читай заклинание». Кивнув, я взяла небольшой кинжал и резанула по запястью. Вдруг из пальца крови не хватит. Острое лезвие послушно вспороло кожу, на пол закапало. «Осторожней!» — встрепенулся дух. «Не то сама себя зарежешь». Я вытянула руку над знаками и начала читать заклинание. В комнате стало темней, словно вокруг нас колыхалась черная вуаль. Воздух будто сделался гуще. На кончиках шерстки Эразма забегали искорки. Все мое тело начало покалывать. Внутри разливалась неведомая сила. Дыхание сперло, еле хватало духа произносить слова. Эразм стоял, словно окаменевший, только глаза ярко светились в темноте. Вокруг начало потрескивать, волосы встали дыбом над головой. Воздух сгустился настолько, что казалось, мы находимся под толщей воды. Каждый вдох давался с трудом. В легких сипело от напряжения. Последние слова дочитала на остатках дыхания. Пересохшие губы потрескались, во рту появился привкус крови. И внезапно темнота отступила, дышать стало легче. Разум со стоном опустился на пол. Я легла рядом, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. «Получилось», — прошептал дух. «Это всегда так?» — сипло спросила я. «Привязка дается нелегко». Лар лишился своего обыкновенного сарказма. Минут через 15 силы начали возвращаться. Я встала, напилась воды, легкие до сих пор жгло. Эразм забрался на кровать. «Так ты поможешь Атрею?» — спросила я. «Приказывай». Дух сел, оправил густую шерстку. «Как это? Маг вправе приказывать, а я не могу ослушаться». «Ого, интересно». «Смотри мне», — погрозил Эразм пальцем. «И в привязке можно насолить хозяину, помни это всегда». «Я не стану обижать тебя или заставлять делать что-то плохое». «Все так говорят», — внезапно погрустнел дух. «Ну так», — встрепенулся он, — «красавчика спасать будем?» «Ох, так», — я собралась с мыслями. «Приказываю спасти Атрея от смерти». Эразм посмотрел куда-то сквозь стену. «Давно пора», — и исчез в воздухе.